Помидоры. Окна электрички медленно окрашивались в красно-желтый. В вагоне пахло потом и зевотой. Алька сидела на краю деревянной лавки у прохода и держала два ведра – свое и Ленкино. Ленка качалась на коленях мужика, который занял своим телом большую часть сиденья. Ехать еще час, и Алька тешила себя мечтами вернуться к обеду, купить духи в промтоварном и вечером увидеться с Димой. Алька как-то подуханилась из флакона Ленкиной сестры. В тот вечер Дима сказал, что от нее вкусно пахнет. За 15 минут до остановки люди стали тесниться к выходу. Ленка говорила, что работы может не хватить на всех, и половина поедет домой на 7-часовом поезде. Алька и Ленка тоже двинулись ближе к дверям. «Как выйдем, беги к тому на синем форде», — рядом с Алькиным ухом шептала своему мужу женщина. «Мы за полдня управимся. Сереже туфли к школе надо купить. И за свет за 3 месяца уже долг накапал. Ты меня слышишь? Меня не жалеешь, ребенка пожалей». «Антонина!» – прошептал муж. «А! Олух и есть олух!» Алька поморщилась. Изо рта женщины пахло гнилым мясом. Этот запах напомнил про кота Тишку, которому пьяный сосед сломал челюсть. Кот все лето проходил с открытой пастью, а осенью исчез. Электричка остановилась, и из 5 вагонов, как из горлышка, выплеснулась толпа. Недалеко от станции уже ждали фермеры. Время собирать помидоры считалось самым прибыльным. Плоды зрели быстро, и убирать их нужно тоже быстро, а потому владельцы теплиц каждый день нанимали людей. Ленка побежала к синему форду. Бегала она всегда быстро. В школе на уроках физкультуры обгоняла даже мальчиков. «Что ты стоишь, олух?» — шипела женщина на мужа. И мужчина с ведрами в одной руке и пакетом в другой поспешил за Ленкой. Алька наблюдала, как владелец синего форда торгуется с женщиной и Ленкой. Муж женщины, как и Алька, смотрел, как быстро разъезжаются машины со своими работниками, как те, кто не успел устроиться, понуро брели обратно на станцию ждать 7-часовую электричку и думать, как заплатить в этом месяце за электричество. «Я вам в доме приберусь и борща сварю», — говорила женщина, цепляясь за рукав владельца форда. «Мы до 12 все сделаем». «Я тоже прибраться могу и борща сварить», — не уступала Ленка. Алька смотрела на Ленку и думала, что та точно не уступит. Такой у нее характер. Женщина просила, а Ленка требовала. Ее отец, когда бывал трезв, исполнял все капризы. Мать и вовсе побаивалась. Как Алька и предсказывала, Ленка одержала победу в борьбе за владельца синего форда. Она лишь посмотрела на бредущую к станции женщину и семенящего за ней мужа и подумала, как же они теперь купят туфли Сереже. Алька сидела на заднем сиденье пыльного форда. Это был самый дорогой автомобиль среди других фермеров. Ленка впереди, как настоящая хозяйка. Она высунула в окно руку и ловила горячий ветер. Владелец форда улыбался. На его участке помещались 10 теплиц. 2 из них нужно собрать сегодня. Срывать только спелые, чуть покрасневшие оставить дозревать. Алька вошла в теплицу. Горячий кислый воздух чуть не вызвал рвоту. Алька осторожно срывала плоды и укладывала на дно ведра. Помидорные кусты кололись, от этого чесалось все тело. Ленка работала на соседней грядке. Они почти не разговаривали, от слов воздух становился горячее. «Так это...» — в теплицу вошел владелец форда. «Тут и одна из вас справится. Идем, я покажу, что делать». Он махнул Ленке, и она, распрямляясь, потянулась всем телом, точно кошка, которая выспалась на мягком пушистом коврике и теперь собирается полакомиться свежим молоком. Ленка не спеша вышла из теплицы. Алька продолжила собирать помидоры. Чем выше поднималось солнце, тем жарче становилось в теплице. Пот затекал даже в глаза. Все, что пишут в учебниках про брови, — ерунда. Алька вошла в ритм, и ничто, кроме пауков, ее не отвлекало. Полосатые крестовики каждый раз заставляли ее вздрагивать. Они селились в глубине куста. Там же чаще всего прятались самые спелые и красивые томаты. Тогда Алька зажмуривалась и резко срывала овощ, оставляя на его боках вмятины от пальцев. Такого же крестовика она впервые встретила в малиннике за домом. Она забралась в самую глубь кустов. Малина там была большая и сладкая. Маленькая Алька так увлеклась, что не заметила, как наткнулась на растянутую большую паутину с пауком в середине. Алька, крича и дергаясь всем телом, выбежала из малинника и бросилась к дому. На крик вышла мать Альки, запахивая на голой груди халат, а за ней дядя Андрей, живущий через два дома от них. Альку била дрожь. Она никак не могла успокоиться, и мама, испугавшись припадка, взяла ее на руки и прижимала к себе. Она гладила Альку по спине и что-то напевала. Дядя Андрей куда-то исчез. Спустя 3 часа работы Алька устроилась в тени дерева, чтобы перекусить бутербродом, который ей дала с собой бабушка, и свежим помидором, из тех, что она испортила, слишком сильно сдавливая. Помидор оказался сочным и сладким. Хорошо, что так. Получается, Алька делает полезную работу. Куда-то поедут эти вкусные помидоры. До полудня оставалось 3 часа. И еще одна теплица. Алька одна не успеет. А если задержаться, придется ждать только 4-часовую электричку и дома оказаться не раньше 6. Алька решила ускориться. Ее больше не волновали полосатые пауки, возмущенно выбрасывающиеся из своих паутин, когда Алька нарушала их размеренную дрему. Она уже не так старалась осторожно укутать своими руками каждый плод. Нет, она срывала и бросала в ведро, срывала и бросала. Спину ломила, пот пропитал одежду насквозь. Алька ни о чем не думала. Ей хотелось поскорее закончить работу, выйти из горячего дурмана. Она злилась на Ленку, что сейчас работает в прохладном доме. Это Ленка подбила ее сюда приехать. Ленке нужны деньги. Отец работает только когда не пьет, а пьет он всегда. Мать только за цыплятами ухаживает. Как-то умер один цыпленок. Ленкина мать плакала несколько дней. Ленка закатывала глаза и крутила у виска. Без 11:45 Алька заканчивала последние кусты последней теплицы. Ей хотелось поскорее уйти с этой фермы и никогда не возвращаться. Бескрайний участок с десятками теплиц. Покрытые полиэтиленом, они походили на надгробие. От помидорного запаха тошнило. И даже помыслить съесть хоть еще один такой плод было невыносимо. Алька все время оборачивалась к двери в надежде, что вбежит Ленка с деньгами и скажет: «Валим отсюда!» И они побегут на станцию, запрыгнут в вагон со смехом и 1,5 часа пути будут весело болтать и хихикать, ловя на себе осуждающие взгляды пассажиров. Алька закончила с последней теплицей, вышла, потянула уставшую спину и направилась к беленому домику. Осторожно постучала. Никто не ответил. Тогда она дернула ручку, дверь открылась. Из дома пахнуло смесью козьего молока и плесени. Так пахло в доме бабушки, когда рожала ее старая коза и умерла, так и не разрешившись от бремени. Алька сдержала порыв и осторожно вошла в темный коридор. «Лен, ты тут?» — спросила она. Никто не ответил. Ставни были закрыты, но в темноте угадывалась небольшая комната с угольной печью в углу, железной кроватью, заваленной какими-то одеялами, и большим круглым столом. В комнате было прохладно и сыро, отчего кожа у Альки покрылась мурашками. Она еще раз позвала подругу. Тишина. Привыкнув к темноте, но не к запаху, Алька увидела еще одну дверь возле печки. Она направилась к ней, но вдруг раздался звон, от которого у Альки подкосились ноги и вырвался крик. Пустое ведро, которое Алька задела ногой, упало, издавая пронзительный вой, отражаясь от глиняных стен и прорезая влажный воздух. Алькины трусы намокли. Она выбежала из дома и с силой захлопнула дверь, стекла на окнах задребезжали. Алька побежала к воротам. Форт стоял там же, где его оставил владелец. Она еще раз вернулась к теплицам. Обошла все, вдруг Ленка в какой-то из них работает. Но теплицы стояли пугающе немыми. Алька сидела под деревом и рассматривала, как муха угодила в паутину, и паук уже направлялся к ней, сотрясая паутину, отчего муха только сильнее встревала в нее. На электричку они уже опоздали. Придется ждать четырехчасовую, бесцельно ходить по станции взад-вперед под палящим небом. «Валим отсюда!» Ленка возникла перед Алькой. Вода капала с ее волос. Алька вздохнула с облегчением. Часы в ожидании лишили всякого желания расспрашивать подругу. Она в мыслях прокрутила все возможные диалоги, и когда Ленка наконец появилась, оказалось все, чего хотелось, скорее убраться подальше от этих теплиц с их кислым запахом. На станцию шли молча, неся каждая свое ведро с помидорами. Альку больше не волновало, заплатил ли хозяин Ленке. Она забыла о духах, вечерней прогулке и Диме. Они казались теперь сновидением, не больше. Станция была пустой, словно и не работала никогда. Казалось удивительным, что сюда скоро придет поезд, привезет людей, какую-то жизнь. Деревянные лавки плавились под прямыми лучами. Алька и Ленка сели на одну из них и тоже стали плавиться в ожидании электрички. От Ленки пахло чем-то гнилым. Она молчала. Пот струйками стекал по шее, оставляя коричневые дорожки. Алька сглатывала, борясь с рвотными позывами, и смотрела, как волнистые рельсы уходят вдаль. Воздух дрожал. Словно вырвав их из дремы, послышался далекий сигнал электрички. Станционные часы показывали без 5:04. Алька взглянула на Ленку. Та смотрела перед собой, ее губы покрылись трещинами. Откуда-то возникли трое парней. Они громко говорили, но Алька не могла разобрать, да и не старалась. Парни смеялись и указывали на ведра с помидорами. «Чё строишь из себя недотрогу?» — сказал блондин с бледными глазами. Алька подумала, что они наркоманы, хотят что-нибудь украсть. От звука приближающейся электрички Алькино сердце больно ударилось о грудину. Они молча встали, взяли ведра и подошли к перрону. Трое парней двинулись следом. Электричка замедляла ход. Блондин с бледными глазами вдруг возник перед ними. Он взялся за кулончик на шее Альки. Первое золото в ее жизни. Крестные подарили на 14-летие. Тонкая цепочка с буквой А. «Красивый», — сказал блондин и посмотрел мертвыми глазами в лицо Альки. «Это подарок», — только и успела прошептать Алька. Ленка с какой-то нечеловеческой силой оттолкнула бледного блондина. Электричка почти остановилась, Алька выдохнула. Она машинально протянула руку к шее с кулоном, но цепочки там не оказалось. Звуки вдруг вернулись на эту пустынную станцию. Послышались крики, сдавленные рыдания, какой-то непрекращающийся свист. Алька взглянула на Ленку, та молча смотрела вниз под поезд. Алька не отрывала взгляда от Ленки. «Только не смотри вниз», — шептала она себе. Алька проснулась поздно. Тело болело. Она медленно встала с кровати, огляделась. Ставни в доме были закрыты, даря прохладу и темноту. Алька услышала звон посуды и весело направилась на кухню, предвкушая вкусный завтрак и уютные разговоры с бабушкой. Войдя на кухню, Алька остановилась. Кисло-сладкий запах ударил в нос, заставил зажмуриться. Бескрайние белые теплицы, темный влажный дом, мужик на железной кровати, белесые глаза, залитые кровью. Ленкины потрескавшиеся губы и вода, стекающая с ее волос. И запах. Мертвый запах от ее тела. Бабушка прокручивала помидоры, чтобы закрыть на зиму. Красная жижица стекала в ведро.